Картина Репина приплыли. Другого слова нет. Эрин, непонятно как, все еще в сознании, но удовлетворенная полностью, лежала без движения, лишь грудная клетка мерно вздымалась и опадала. На малиновом от крови лице красовалась настолько довольная улыбка, будто ее обладательница постигла дзен и рай одновременно. А вот с остальным было не все так радостно. Кляп во рту я убрал почти сразу, как пришел в себя, и удушающий ошейник тоже. Ремни также испарил, но вот четкие следы на коже остались. Руки, ноги, живот и в особенности грудь со спиной были в крови от плетки. Лицо, в слезах и слюнях. Влагалище и анус широко раскрыты, красные от прилившей крови, а сперма вытекала из них тонким ручейком. Из уретры я также вытащил плак, получив струю жидкости и микрооргазм у Эрин. Клитор и соски пострадали от зажимов, но не сильно. Короче говоря, сдерживаться я точно не умею. Будь это все в моем прошлом мире, лечится ей минимум неделю, а так, у меня уйдет от силы час. Ну что ж, раз мне крышу сорвало, то и лечить будем тщательнее. Пока сама Эрин, наконец вырубившаяся, мирно видела несформированные, но однозначно приятные сны в моем домене, бедняжке нужно отдохнуть. Михаил, я боюсь. Эрин лежала в ванне, отмокая и отдыхая от произошедшего 3 часа назад. Стоило ей только пробудиться, она первым же делом плюхнулась в теплую воду. Кого или чего? Даже сейчас я был занят постепенным ее лечением. Хотя вру, просто несколько стыдно было с ней говорить. Вот и занятие себе придумал. Себя. Не такого ответа я ожидал. Я боюсь потерять себя в этом наслаждении. Она легонько провела себя по груди и задержалась на соске, теребя легонько штангу пирсинга. То, что было недавно. Это было настолько приятно, настолько хорошо, настолько. Я не могу забыть и выкинуть из головы. Хочется снова это испытать. И снова, и снова, и снова. И никогда не прекращать. Ни о чем не думать. Обо всем забыть, лишь полностью рухнуть в бездну порока и страсти. Мне было больно, очень больно, а вместе с тем настолько приятно, хотелось лишь больше и того и другого, хотелось разорваться в клочья, лишь бы было больнее, а вместе с тем приятнее. Эрин заплакала, обхватила свое лицо ладонями и подогнула под себя ноги, сворачиваясь клубочком. Признаться честно, я растерялся. Одно дело слушать накопившиеся на душе у девушки, но вот слезы. Никогда не был мастером в утешении, а то, что причиной слез являюсь я сам, заставило меня почувствовать себя той еще скотиной. Воплощаю оба щупальца у нее из спины, превращая их в простые мужские, может, чуть длинные руки, обнимая Эрин, попутно шепча ей что-то успокаивающее. Лишь спустя полчаса, та немного приходит в себя и с удивлением осматривает мою левую руку, в то время как правая гладит ее по голове. «Значит, ты стал сильнее, теперь уже 2, с толикой любопытства произносит Эрин, перебирая мои пальцы и тыльной стороной ладоней, вытирая остатки слез. Да, сильнее, благодаря тебе и похоти, Эрин. То, что происходит, виноват в этом я, поэтому молчи. Не хочу ничего слушать на тему прекращения или того, чтобы я обвиняла во всем тебя. Мда, она узнала меня прекрасно. Это была моя минутная слабость, у девушек такое бывает. Проехали и забыли. Эрин помотала головой из стороны в сторону, нацепив на лицо улыбку. Эрин, я непосредственно в твоем теле. Ты думаешь, можешь меня обмануть? А тебя не учили иногда поддаваться слабой девушке? Немного надувшись, пробурчала она. Не в таких случаях. Эрин, если скажешь прекратить, не скажу. Это жизненно важно для тебя, и кем бы я была, не сделав всего для самого близкого. К тому же, это не отменяет того, что мне самой это дико нравится. И хватит об этом. Замолчав, Эрин бездумно водила пальчиком по моей большой ладони, а затем продолжила. Но если ты так хочешь, пообещаешь мне кое-что, серьезным тоном произнесла она, прижимая мою руку к груди. Конечно, все, что в моих силах, напрягся я немножко. Если я окончательно потеряю разум от этого, не потеряешь, не перебивай. Если так случится и я окончательно растворюсь в этом, то ты убьешь. Эрин, заткнись. По-хорошему прошу. Я понимаю, ты сейчас слегка потеряна, да я палку перегнул сильно. Но, не говори глупостей. Ты мой партнер. От меня ты никуда не денешься, по крайней мере без своего твердого, взвешенного желания и намерения избавиться от меня. Я демон похоти, мать вас всех за ногу. Только я решаю, кто и когда утонет в похоти, а кто останется на плаву. И уже тем более, ты не можешь меня просить тебя убивать. Если потребуется, для сохранения твоей жизни, я вырежу весь Ферилдин, перекопаю всю тень, восстановлю тело даже из праха, так что не смей просить о том, что выполнить я не в состоянии. Спасибо, тихо прошептала Ирина и внезапно клюнув носом уснула. Эх, вот что я делаю, она ведь хорошая девушка, а я по большому счету калечу ее жизнь. Совесть, ты где, ау, нет, не ты хомяк, я совесть ищу. Ах ты ее захомячил, ух ты, молодец какой. Ладно, шутки в сторону, без меня Ирин бы вообще померла, так что плевал я на всех, делаю то, что хочу. Да, что хочу, так, благодаря тебе, мне открылись чуть большие возможности. Завтра тебе нужно будет найти более уединенное место, лучше, чем наш нынешний полигон. Кое-что попробуем, но фонить манай будем, будь здоров. Магия? С надеждой спросила Ирин, отдыхая вечером в саду. Лето в самом разгаре, но температура в Ферилдине не слишком южная, поэтому зноя нет, и все цветет и пахнет. Красивые здесь все-таки внутренние дворы, даже я это признаю. Насколько мне известно, в этом заслуга Элеоноры. Тьфу, пристала. Нет, до этого далеко. Просто доведенное до ума усиление, которое ты использовала в последнем серьезном бою. Жаль, но мы ведь и так его тренировали и было все нормально. Она откинулась головой на спинку удобной беседки и бездумно пялилась в синее небо с медленно текущими по нему облаками, подсвеченными сбоку, заходящим к горизонту солнцем. Новый уровень, так сказать. Я здесь кое-что доработал, узнал, поэкспериментировал и пришел к одной интересной теории. В плане боевых возможностей это просто конфетка. Заинтриговал прям. И как всегда, большего мне не скажешь, намеренно распаляя любопытство. А ты хорошо меня знаешь, хе-хе-хе. Демон, как есть демон. Ирин чуть улыбнулась и, прикрыв глаза, нежилась в лучах солнца. Ее волосы и так рыжие, в отсветах заката превратились в настоящее пламя, колыхающееся на ветру. Поневоле залюбовавшись, я тряхнул головой и, дав ей еще полчасика, наконец пробудил ее от дремы. «Ирин, вставай, пора за учебу», и лишь недовольное бурчание в ответ. Наконец она открыла глаза и спросила, «А может?» И она слегка потерла правый сосок через ткань рубашки, а через десяток секунд вообще сжала его в руке и, нащупав штангу, стала потихоньку выкручивать. На что спустя пару секунд ее долбануло острой кратковременной болью, словно электрический удар. «Ай, учиться! Мне не нужен глупый и необразованный союзник, а этим займемся после, или вообще завтра. Ты не похоть, ты занудство. Ай, тебе что не хватило сегодняшнего? Я же знаю, как твое тело устало, к тому же прекрасно ощущаю все твои эмоции, и похоти там ниже нормы. Твоими стараниями, представь себе, хочется уже еще, а у самой щеки пылают, врушка. Ага, так и поверил, просто кто-то не хочет сидеть за пыльными фолиантами. Помни, не тобой управляют эмоции, а я ими. Помню, но все равно, ты очень странный и занудный демон». Говоря последнее, она встала со скамейки и наигранно кряхтя поплелась на выход из сада. Я же молча создал не толстый и очень скользкий тентакль у нее из спины и, пропустив его в надетые штаны, резко вставил ей во влагалище, на что получил сдавленный вскрик, а затем на сознание Ирин рухнула проекция моего желания и похоти. Минута дикого траха, граничащего с изнасилованием, и она падает на траву от мощного оргазма. Убираю тентакли свое воздействие, давая ей передохнуть. Сегодня она и так настрадалась. Ладно, убедил. Похоть, демон, просипела Ирин, пока даже не предпринимая попыток встать. А теперь приводи себя в порядок и марш заниматься. Сегодня предстоят математические упражнения, тактика малых групп и экономика. Пока я говорил, стон полной тоски и душевной боли вырвался из Ирин, пока она вставала и отряхивалась, направляясь в библиотеку. Глава 12. Репутация. 12, 4, 6, 10. Тренировка шла полным ходом. Помеченные цели на транслируемой карте местности и маркированные по номерам служили отличным ориентиром. Ирин металась по всей тренировочной площадке с неплохой скоростью, достаточной для того, чтобы поднятые ее ногами песок и пыль стояли столбом, ограничивая зрение немногим зрителям. Получается довольно эффективный способ прокачки скорости, маневренности, быстроты мышления и тактической кооперации со мной. Благодаря повышению уровня похоти у Ирин, мои возможности постоянно растут, словно повышается уровень доступа, и вот такая постоянная пересылка трехмерного изображения местности уже не представляет никаких проблем, а для нее является неплохой альтернативой зрению. 1, 6, 11. Послезавтра последний день турнира с участием сэра Гилмора, и в его победе многие не сомневаются. Турнир между дворянами, эдакий местный колизей, проходил в три этапа, и каждый эрл, банны конечно тирны выставляют своих рыцарей в дуэльные схватки один на один. Простолюдинам вход запрещен, кроме традиционного одного места, выставляемого королем. Когда-то на таком турнире участвовал и Логейн, как раз как простолюдин, и выиграл. Сейчас его представитель, как ни клишировано, сойдется в схватке в финальном этапе, и скорее всего с Гилмором. Но это все, дела мало меня касающиеся. 2, 3, 4. Эрин металась из стороны в сторону уже полчаса. Организм работал как часы, усталость была небольшой, а скорость хоть на каплю, но возрастала. Манекены, не будь они облачены в старые латные доспехи, уже разлетелись бы в пыль, от ударов тупым мечом, силу она не сдерживала. Как мне кажется, даже в подобие боевого транса вошла, и глаза вообще закрыла. Кстати, нужно будет придумать маску на лицо, а то на таких скоростях вдыхать песок с пылью слегка неприятно, мне же на это отвлекаться не хочется. Ну что ж, прошло еще полчаса, думаю, мы собрали достаточно зрителей, пора переходить ко второй стадии плана. 6. Замри, жди, жди, жди. Эрин остановилась точно посередине площадки, восстанавливая дыхание, так и не выйдя из транса, что даже лучше. Сегодня мы занимались на общей тренировочной арене солдат замка, и придя сюда за час до общей тренировки, к настоящему моменту собрали довольно неплохую толпу зрителей. Некоторые позвали знакомых, другие просто зеваками подтянулись, ведь зрелище мелькающей в туче пыли мечущейся дочки Тирна, юной госпожи, довольно интересно и в век информационного голода, хоть какое-то разнообразие, к тому же такой вид тренировок нов, а скорость вызывает уважение. На это я и рассчитывал. Пора создавать определенную репутацию и вводить легенду. Пыль немного улеглась. Стало видно арену, на которой среди расставленных, побитых манекенов, стояла с закрытыми глазами, в легкой тренировочной одежде, рыжеволосая, подтянутая девушка с опущенным мечом. Некоторые подумали, что это конец, и даже кто-то захлопал, но спустя десяток секунд все замолчали, а на арену так никто и не ступил. Причиной этому была, все более явно видная, странная голубоватая аура вокруг Эрин. Словно медленный, прозрачный, синий огонь пылал вокруг нее, что становился все ярче. Наконец, огонь вспыхнул особо ярко и втянулся в девушку, как будто подсвечивая ее изнутри, а сама Эрин резко открыла глаза и встала в боевую стойку, двумя руками обхватив меч. Секунда, и она срывается с места на бешеной скорости, в разы больше прежней. Первый же манекен, несмотря на укрепление и латы, просто взрывается от мощного нисходящего удара рыжей молнии. Второй манекен, третий. 16 целей поражены меньше чем за полминуты, пыль даже толком в воздух подняться не успела, тем более сдуваемая порывами ветра от передвижения и ударов. Арена просто завалена обломками и щепками, а Эрин снова встала на середину. Спустя пару секунд, подсветка исчезла, а девушка упала на одно колено, тяжело дыша. «Ты молодец, сделала все правильно». Эрин на мою мысль лишь улыбнулась краешком губ, пытаясь перевести дыхание, и с некоторой отстраненностью наблюдала, как к ней подбежал обеспокоенный штатный лекарь. С момента показа прошло пара дней, а замок и, кажется, окрестности все еще были на ушах, на радостных ушах. Средневековье оно такое, чем сильнее наследница, будущая хозяйка земель, особенно в Ферилдине, тем лучше живется подданным, вот они и радовались. К тому же Эрин народ любил, чему поспособствовал ее характер и внешность. Великая воительница, добрая, красивая растет. Мда, менталитет здесь, конечно, своеобразный. Сама эта акция мной запланирована была еще месяц назад, но все откладывалось. Сначала из-за паранойи, о глубоких проверках ее тела, после такого финта ушами, поэтому подготовка и перепроверки самого себя стали постоянными. Потом другая грань паранойи, умеешь считать до 10, остановись на 7. Короче, причин много, но сейчас настало время. Показанная скорость и мощь, как раз на 7 из 10 и выходила. А если и я перестану скрываться, так вообще на 13 вытянем. Главный плюс этой семерки в том, что в конечном результате моя помощь не требуется, все строятся на модифицированном теле и навыках Эрин. В случае моего активного участия ничего сверхмощного реализовать не удалось, но вот допилить напильником старое вышло. Так сказать, открылся уровень шикой, ха-ха-ха, кхем, но о нем позже. А это точно того стоило, они меня достали. Эрин мысленно бурчала, в реальности натянув на лицо улыбку и расшаркиваясь с приехавшими гостями. Сейчас она была за старшую в замке. Родители уехали на турнир в Денирим, брат свинтил в Редклифф по делам, вот и приходится ей отдуваться с внезапно нагрянувшими гостями благородных кровей. Естественно, простые дружеские визиты, на самом деле обязаны слухами об Эрин, и стремлением эти слухи самолично подтвердить. Честно говоря, сам такого эффекта и резонанса не ждал. Ну, стал Эрин сильнее, ну, обозвали ее фиг знает почему гением, но чего так суетиться. Многого я, оказывается, не понимаю. Конечно, изобретение нового высокорангового воинского приема это вроде круто, но не настолько же. Просто именно такая легенда была нами поведана, и кажется, чего-то мы не учли. Спустя еще пару дней приехал гонец из столицы, с новостью о победе Гилмора, и с сообщением о скором возвращении Брайса и его жены. Смотря как соскучилась и радуется по этому поводу Эрин, я принял окончательное решение. Если будет в моих силах, они выживут. Как-то на душе даже полегче стало от принятого решения, видно, все-таки не совсем оскотинился. Тем временем, тренировки на общей, большой площадке продолжались каждый день, хотя пользы от этого было мало, лишь репа капала. Если говорить на чистоту, то тот прием, использованный Эрин, был некоторой обманкой. Выносливость, энергия местных воинов, использовалась больше для маскировки и простой поддержки. Основной эффект был реализован с моей помощью, причем настолько хитро, что даже моего собственного участия в дальнейшем не требовалось. Эрин могла лично все провернуть, лишь бы канал маны был. Да, в какой-то степени теперь она управляет маной, Акимаг, но это скорее инстинктивный и подсознательный контроль. Никто не сможет сказать, что Михаил делает работу спустя рукава. Качественное улучшение организма, и так сказать форсаж, выполнены на отлично, гармонично вписаны, не дают побочных эффектов, лишь топливо, ману, требуют. По большому счету, организм переходит на частично энергетический способ питания и некоторые функции. В связи с этим все вышеописанное можно смело списывать на очень удачную мутацию от лечения амана. А что мана? Ее только в гномах нет, у остальных по минимуму, но есть. И никто это не свяжет с неким демоном. Прогресс, правда, по скорости меня все-таки не устраивал. Хотелось бы быстрее, сильнее, выше и т.д. Но губозакатывательную машинку я уже во сне охотника воплотил и периодически на нее поглядываю. Быстрее не значит качественнее. По приезду Брайса был устроен пир, точнее запланирован, но сам виновник решил все несколько иначе, только об этом чуть позже. Брайс, конечно, подивился наплыву гостей, но быстро смекнул, что к чему, и поскакал к Эрин с просьбой показать, даже не отдохнув толком. Что показать, вопрос не стоял, а его глаза, пылающие гордостью и счастьем, как и у Элеоноры, льстили Эрин просто страшно. Естественно, пришлось ей напомнить о конспирации, а то она на 10 хотела выйти. Без моей помощи теперь это возможно, но вот паранойя. А вот способ показать был несколько интересен. Элеонора переоделась в тренировочную одежду и предложила спарринг. Эрин и так никогда не видела ее в бою, а тут сразу сражение, да еще и с форсажем. На робкие протесты со стороны дочери, Элеонора лишь улыбнулась и, высказавшись в духе, тряхнув стариной, разнесла ударом кулака деревянный столб ограждения. Мда, седая, но подтянутая, женщина слегка за 30, кровожадно улыбающаяся и потирающая кулак, на фоне всей еще падающих щепок, это мощно. Что я, что Эрин челюсть однозначно уронили. Зато вопросов больше не последовало. Мы пришли на закрытый полигон, на котором ни разу не были. Он расположен под землей, высокий потолок, каменные стены, деревянный пол, куча оружия на стендах, малопонятные приспособления в углах, манекены, знакомые гантели и штанги, даже что-то наподобие строительных лесов из тонких деревянных палок в одном из углов. Подсвечен на удивление хорошо, и факелы на стенах странно много света дают, да и маной от них веет. Колоритненько так. Со слов Брайса, это их личная тренировочная площадка, правда, на которую они заходят все реже. Возраст, волчонок, дает о себе знать, произнес печально он. На фоне разминающейся Элеоноры и ее серии ударов в воздухе, что немного расплывались от скорости. Ага, верю. Эрин, меняем план. Выкладывайся на полную, моя помощь лишь сенсорная. Не посрами и не сдерживайся, уж родителям можно показать, главное, чтобы остальные не видели. А если вздумаешь сдерживаться, вспомни, кто наводил ужас на все недремлющее море в молодости. Поняла, собранная и пришедшая в себя Эрин, преисполнилась решимости, разминка ей не требовалась, микроимпульсы мышц и пара других трюков держали ее организм в постоянном горячем состоянии. Да, моя паранойя. И нет, это не вредно. Тем временем Элеонора вооружилась малым щитом и коротким клинком, встав в боевую стойку напротив. «Ну, теперь понятно, почему Эрин пихали этот аналогичный набор снаряжения», — маму вспоминали. «Ты готова? Тебе нужно еще время?» — мать спросила у дочери так, словно проверяла домашнее задание по чистописанию. «Готова. Только форсаж, как я его назвала, можно использовать лишь спустя некоторое время, во время сражения. Поэтому придется немного подождать и сражаться так, еще один уровень легенды. Не фиг знать кому не следует, даже родителям, всей правды. Хорошо, я начинаю». Сказав это, Элеонора рывком сократила расстояние в тройку метров и нанесла стремительный укол клинком. Эрин парировала его своим длинным мечом лишь на рефлексах, а вот удар щитом в лицо пропустила и отшатнулась назад, чуть не потеряв равновесие. Из носа пошла кровь. «Прости, я слишком резко». «Да». Неподдельное переживание и жалость Элеоноры внезапно просто выбесила Эрин. Она так хотела показать себя с лучшей стороны, так стремилась к одобрению родителей, так желала доказать, что она выздоровела, и ее не нужно больше жалеть и оберегать. Так боялась подвести меня. И такое начало. Вот теперь я вижу, как по венам у нее потек натуральный боевой коктейль. Что несколько странно, я ведь учил ее самоконтролю. «Нет», — коротко бросила Эрин, и резко пригнувшись, махнула в сторону матери мечом. Та с легкостью его отбила, но вот сильный удар по колену сапогом из слепой зоны заставил ее скривиться и отступить. А дальше завертелась карусель. Рывки Эрин за пределами возможности тела, карусель ударов и уколов, финты, грязные приемы, все это разбивалось об опыт Элеоноры. Щит порхал вокруг нее непробиваемым куполом, меч жалил редко, но точно, иной раз заставляя разминуться с ним в сантиметре. И при всем этом было видно, как Элеонора сдерживается, что еще больше распаляло Эрин, а эмоции никогда не приводят к улучшению работы мозга. Кстати, что-то здесь не так. В очередной раз увернувшись от меча и пропустив удар щитом, на этот раз в ноги, что привело к падению и резким перекатам в попытках спастись от колющих атак матери, Эрин закипела настолько, что почти потеряла трезвость мысли. «Я уже не мог не вмешаться». Эрин отскок назад. Точка 4. Перед ее глазами предстал расчерченный на клетке полигон, в стандартной для нас разметке. Ни секунды не сомневаясь, она выполнила указание, ломая при этом рисунок боя. Элеонора лишь удивленно вскинула бровь. Кинжал на стене в левую руку. Тактика дамага и превосходство силы. Атака из верхней полусферы. Сверхконтакт. За каждым словом стояли часы тренировок и куча информационных образов. Помощь организму я не оказывал, проверяя его на прочность. Форсаж также пока не был активирован. Эрин метнулась к стене, подобрав стандартный стальной кинжал, перехватив его обратным хватом. Затем, следуя подсказкам, она медленно направилась к все еще стоящей неподвижно Элеоноре. Секунда, и удар-укол снизу вверх, отбит в сторону щитом, но демонстрируя абсолютно нечеловеческую гибкость, Эрин бьет из этого положения левой ногой в голову. Конечно, атака не проходит, но заставляет отступить, оттесняя постепенно в угол. Кинжалом парируя меч, а своим мечом отгоняя мать все дальше, Эрин добилась своего. Резкий рывок мимо замешкавшейся от такого седой воительницы, и целых два шага по стене с отскоком назад для разворота и сильного рубящего удара. В последний момент Элеонора успевает увернуться, и меч раскалывает доски пола. Не теряя скорости, Эрин перенаправляет инерцию падения и бросается по касательной к матери. В какой-то момент, удачно перехватив кончиком кинжала край щита и в появившийся зазор, наконец-то, нанося первый после начала боя чистый колющий удар мечом. От удара тупым кончиком Элеонору отбрасывает на пару метров назад и заставляет согнуться в три погибели, воздух из легких выбит начисто, попадание было точно в солнышко, а дальше стало кисло. Элеонора, разогнувшись, перестала сдерживаться. Если до этого она почти не двигалась, то сейчас по площадке быстро мелькали две волчицы, как высказался бы Брайс. Скорость Элеоноры была сопоставима с Эрин, но вот мастерство и опыт. Удары сыпались как из рога изобилия, и не будь мечи специально затуплены и модифицированы, порезали бы уже мою рыженькую на ломтики, или в отбивную отрихтовали. Этот бой раз и навсегда отбил у меня неуважение к щиту как к оружию, и у Эрин, наверное, тоже. Спустя пару минут, показавшихся вечностью, Эрин перешла на тренируемый нами стиль смены оружия, благо оного на стенах была завались, и это возымело эффект. Контратаки наконец стали получаться, а один раз вообще чуть было не пришибли, по ощущениям, седую. Эрин настолько разогналась, что подсознательно сдерживаемая сила вышла наружу, и удар двуручным мечом, принятый на скользящий блок щитом Элеоноры, был крайне могуч. Просто расколов дерево оббитой кожей и сталью, а повторный удар с разворота и вложением всей массы едва не задел голову, ошеломленной болью в руке, старшей воительницы. Меч просвистел буквально в пальце от носа и врезался в камень стены, нехило брызнувший от этого осколками в стороны. Я видел, как переживающий до этого Брайс чуть не кинулся к нам, но Элеонора, придя в себя, отмахнулась от него. Я говорил, что женщина не сдерживается, солгал. Вот сейчас Эрин стали пинать по полной. Спустя еще минуту, я заметил первые микротрещины в костях рыжей. Удары, даже принятые на блок, были просто сокрушительными. Да как вообще этого монстра в юбке в каноне завалили солдаты Хау? У Эрин синяки, внутренние кровотечения, повреждения нервов, сломан палец на руке, глаз начал заплывать, о разрывах мышц и надорванных связках вообще молчу. Да я просто в ахере от творимого сейчас. Эрин, блять, рви дистанцию и форсаж, быстро. Подчиняясь мыслеобразу и чудом перехватив за руку морскую волчицу, Эрин буквально впечатывает ту в стену, выполнив классический бросок из дзюдо. За это, конечно, расплачивается новым синяком на спине от острого колена, но время выигрывает. Рывок почти до противоположного конца полигона и началась активация форсажа. Я делаю это быстрее и качественнее, но Эрин необходимо учиться, тем более в такой обстановке, приближенной к боевой. Мана хлынула по телу, в организм словно вдохнули новую жизнь, сердце резко забилось быстрее и мощнее, мышцы набухли и восстановились, нервная система получила сверхъестественную подпитку, ускоряя прохождение импульсов. Тысячи деталей, сотни процессов, все это выстроил я, есть чем гордиться. На базе природы, конечно, но все-таки, это блин только в фантастике взял и не схера ускорился. В реальности для этого столько нужно реализовать, что просто жопа. 6 секунд активации, это просто непозволительное время для скоростного боя. Но все-таки это тренировка, и Элеонора, сплюнув кровь из разбитой губы, спокойно ожидала конца светопреставления, отчасти являющегося маскировкой, отчасти нет. Наконец все готово, и пламя маны и выносливости впиталось обратно в тело, знаменуя о переходе на частично энергетическую работу. Эрин сорвалась с места, словно болид Формулы-1. У Элеоноры в удивлении расширяются глаза, но вот опыт позволил уклониться, а рубящий удар просто уничтожает манекена, стоявшего сзади. Внезапно нас откидывает в сторону порыв ветра и выносливости, но перевернувшись в воздухе успеваем встать на ноги. Элеонора вышла на новый уровень, взорвавшись выносливостью и воинскими навыками. Вижу вероятное укрепление брони, ускорение, а вот это похоже на... влево. Мой крик еле успел спасти нашу тушку от колющего выпада. И снова завертелась карусель. В этот раз и сила, и скорость у Эрин были намного выше, чем у соперницы. Только вот Элеонора все равно оставалась намного опытней, вдобавок атакуя навыками и умениями, что на краткий миг позволяло сравниваться с нами. Если бы не использование стен и потолка во время бега и рывков, нас бы точно прибили. Оружие ломалось от столкновений довольно часто, что одна, что вторая уже брали по третьему мечу, и Эрин все еще разгонялась. То самое пресловутое 7 было в кратковременности форсажа. В действительности длительность зависела от количества маны и постепенного срыва маскировки, то есть хлестать в разные стороны эманациями тени начинает, где-то спустя минут 15, даже хреновый храмовник что-то почует. И в какой-то момент случилось то, чего я опасался, хотя и подсознательно ожидал. Навык Элеоноры задел краешком Эрин, а так как ни навыков, ни самоподдерживающихся структур брони я не делал, он сработал на полную. Глубочайший разрез вдоль плеча, ключица и частично основание шеи, лишь чудом не задел еремную вену. Кровь хлестнула веером, Элеонора вскрикнула в ужасе, словно опомнившись, Айрин снова была в боевом трансе, попутно действуя в симбиозе со мной. Это состояние вообще сложно описать, будто часть меня думает за Айрин, а ее кусочек вносит изменения в мое мышление. Поэтому и жесткого контроля с моей стороны в таких моментах нет, и дальнейшее Айрин чудила без моего влияния. Машинальный отскок назад, и засветившийся разрез стремительно затянулся, останавливая этим бросившегося к нам Брайса, поравнявшегося уже с побледневшей Элеонорой. Эрин, действуя инстинктивно, с какого-то перепугу вбухала жуткий коктейль маны с выносливостью в меч, который от этого вспыхнул темно-синим пламенем. Такого мы не делали. Все наши попытки до этого приводили лишь к износу стали. Я аж застыл от попыток осознать творившееся. А вот Эрин не застыла. Резкий рубящий удар вызывает натуральный анимешный слэш из темно-синего света. Грибанная Гицуга Тиншоу, мать ее, Брайс среагировал мгновенно, сбив с траектории атаки все еще застывшую в шоке Элеонору, а дуга света срезала кусок его рубашки и врубилась в груду манекенов и стену. Спустя доли секунды случился взрыв, превративший обломки обгоревших и изрезанных манекенов в щепы, а те уже в шрапнель. От ударной волны, обнявшейся на полу, Тейрн с женой отлетели еще на пару метров, а Ирин упала на задницу, что наконец привело ее в себя. «Ха-ха, в жопу Андрести твою идею с проверкой, Элеонора, я на такое не подписывался. Ха-ха, Ирин, ты как, в себя пришла?» Брайс, окутанный светом от навыка, поднялся и, подхватив жену, подошел к ошарашенно мотающей головой рыжей. «Вот эта тренировочка вышла. Прошла неделя. Очень плодотворная неделя. Честно говоря, за эти несчастные 7 дней мне неисчислимое количество раз хотелось провалиться сквозь землю от стыда, разбить себе лицо фейспалмом, выжечь рассадник ереси священным огнем. Короче, да, начнем с мелочей и перейдем к самому вкусному. Родители Ирин — сказочные долбоящеры. Старые, маразматичные, убитые на голову динозавры. Спросите, с чего это я о них так ласково? О, это целая песня. Когда на турнире в Денириме к ним пришли новости о резком скачке в воинских навыках у Ирин, они сперва подумали о преувеличении этих слухов. Затем, с течением времени, новости и слухи полнились подробностями, и финальный штрих нанес. Та-дам! Кайлан, король Самодур, решил поинтересоваться подробностями у Брайса о такой интересной дочке. Здесь нужно сделать ремарку и пояснить этот момент, как пояснили его ошарашенные Ирин и мне. Такой ажиотаж поднялся не от того, что Ирин вроде как показала новый прием воинского искусства. Нет, похожих ништяков достаточно много, и есть куча вариаций. Прикол и подводный камень оказался в другом. Все подобные приемы относятся к 4-й ступени мастерства воинских искусств, то бишь уровень мастера или близко к нему. А теперь представим, девочке 17, она только что выздоровела от тяжелой болезни, до этого не проявляв даже и 2-й ступени, внезапно демонстрирует навык из 4-й, причем не на грани смерти, а на тренировке. Более того, остается в принципе здоровой, не несет в себе побочных последствий, и продолжает демонстрировать это каждый день. Добавим, что воины считаются очень талантливыми, если они встают на 4-ю ступень ближе к 30, отдельные товарищи в 25, и таких на весь Фирилдин 1,5 дюжины, и все они занесены в список особого военного потенциала. Да тот же Гилмор владеет только одним навыком 3-й ступени. Все равно, что в моем мире школьница продемонстрирует навыки олимпийского чемпиона, попутно обыгрывая в шахматы не сильного гроссмейстера и выигрывая в тире у товарища из спецназа. С поправкой на средневековье, принадлежностью к аристократии, 2-й семье после короля и т.д. Короче говоря, это была бомба. Бомба неожиданная и для Брайса, что буквально потерялся. А здесь еще и король подвалил. Замечу, женатый король, у которого все никак не получается наследник, подвалил к Кусландам, эдаким герцогам на мой манер, с вопросами о молодой необвенчанной, гениальной, красивой девушке, и сделал это прилюдно, буквально во время перерыва на турнире, в присутствии чуть ли не всех членов собрания земель, эдаким парламентом местным. Бомба стала гигантской, и верхушка Денирима полыхнула, пока что лишь метафизически, но Анора, жена Кайлана, и Логейн поставлены в не очень хорошее положение. Фракции воспринимают новую информацию и интриги закручиваются. Гости, что так не понравились Ирин, донесли до всех заинтересованных, что информация о гениальности подтвердилась. А теперь финальный гвоздь в крышку гроба. Общепризнанным считается, что мастерством воинских искусств могут овладеть лишь очень здоровые люди, а значит, наследник от брака с Ирин у мужа будет обязательно. Короче, если бы я изначально это знал, хрен бы мы вообще рыпнулись. Но мне показалась хорошей идеей постепенное наращивание мощи в глазах у общественности, лучше, чем резкий скачок перед каноном. Дебил, мля. Теперь немного понятны действия Брайса и Элеоноры. Немного. Но они все равно долбоящеры. Отбрехавшись от всех в Денириме, как могли, они рванули домой, где по приезду застали полный замок гостей и шпионов. И вот Элеонора предложила гениальный план. Нужно проверить дачу и правдивость слухов. А что лучше покажет настоящий уровень мастерства, чем не почти настоящий бой? Ничего. Проблема в том, что истинную информацию доверять никому нельзя, поэтому проведут проверку они сами. Но ведь дача, такая добрая, она не станет сражаться с матерью в полный контакт. Не проблема, подмешаем Азверина в воздух, а Брайс еще и навыки бешенства на любимую дочку начнет накладывать, дабы вывести ее на максимум. Гениально, черт возьми, что произошло дальше и так понятно. Тело Ирин было довольно устойчивым к всякой магии и химии, поэтому концентрацию повышали, мимоходом зацепила Элеонору, вот под конец и получили. Результат — мать его за ногу. Сама Элеонора, как и Брайс, не врали насчет возраста, для выхода на мощь, доступную им в молодости, мама хряпнула нехилого зелья, что, конечно, ударило по здоровью. К тому же удары у Ирин тоже нелегкими пушинками были. Всю эту неделю Элеонора лежала в постели, восстанавливаясь. Попутно, лишь после выволочки, устроенной любимой дочкой, был приглашен маг-лекарь, что, матерясь сквозь зубы, и латал эту седую бабу. Ну вы понимаете уровень бреда, нервов и головной боли, что подвалили к нам внезапно. Но на этом все хорошие новости не заканчиваются. В кои-то веки Брайс и наставники решили поделиться с Ирин, а значит и со мной, всей информацией. Раньше считали, что это не нужно, мол, как третий классник узнать про мнимые числа и решения слоу-методом Гаусса. За эту неделю мы узнали больше, чем за последние 3 месяца, что снова заставило меня во сне охотника биться головой о стены, под взором у нешуточно обеспокоенной куклы. Я даже на сутки покинул Ирин, насколько это вообще возможно, отправившись крошить всех попадающихся агрессивных и неразумных демонов. Да я даже трахаться не хотел. С чего у меня так загорелось? Да так, мелочи. Как вам анатомическая карта с правильной и идеально выверенной прокладкой всех каналов, по которым должна течь выносливость? А схемы структуры навыков всех ступеней? А взаимодействие с оружием и обмундированием? Мало? Так получите еще и знание о мать его естественной перестройке организма под влиянием выносливости на энергетический лад. Я потратил месяц, ради кусочка того, что было в той данной нам книжке. Угрохал кучу энергии на эксперименты, изобретая велосипед, при этом еще и гордясь собою. Ух, как у меня горит. Ладно, надо остыть. Подведем итоги. Ирин, гений поколения. У меня есть нормальные учебники. Да и моя система перестройки оказалась на диво универсальной, кушая и выносливости ману. Хрен знает почему. Все хорошо. Да, Михаил, ты сильно притих в последнее время. Что-то не так? Ирин сидела на скамейке в саду, во время своего краткого отдыха вечером. Час назад закончились занятия, на которых в принципе ничего нового мы не узнали, соответственно можно уже подвести некоторые первичные выводы. Переосмысливаю и подбиваю базу, не обращая внимания. Ну, может, поделишься? Мы так давно нормально не разговаривали, а Ирин повеяла грустью и надеждой. Действительно, частенько забываю о том, что Ирин по сути лишь молоденькая и неопытная девушка, жаждущая общения и собеседников, а не биоробот или, не дай боже, тупой кусок храмовника. Кстати, я тут недавно заметил, что по сути у Ирин ни друзей, ни подружек нет, от слова совсем. На это повлияли многие факторы, которые замучишься перечислять, но факт есть факт. По сути, я единственное существо, с кем она могла поговорить. Ладно, давай так, я буду выкладывать свои мысли, а ты слушаешь и уточняешь непонятное. Отлично, только давай нормальным языком, а не... Ирин обрадовалась, словно дитё, коим по сути она и была. Хватит строить из себя варвара с мечом. Ну ладно. Итак, выносливость. Энергия воинов, необходимая для выполнения воинских искусств. Для краткости назвал ее Ки. А почему так? Отсылка к древним мифам, и действительно кратко, плюс не перепутаешь. Дальше. Ки – энергия нежизненная, то бишь потратив ее всю, на здоровье это не сильно скажется. При этом, чем человек здоровее, чем больше у него жизни, тем больше и лучше Ки. В особых случаях и навыках можно Ки заменять на жизнь и наоборот. Источник Ки – это тело, а именно сердце. Там ее наибольшая концентрация. Владение Ки можно разделить на 4 ступени. Первое – общеукрепляющие, слабые навыки. Второе – редкие усиления и выходы за физические пределы тела. Третье – долговременные и мощные навыки, зачатки приемов с выплеском Ки наружу в атаках. Четвертое – сила, мощь, ломание законов реальности об колено. Пользователь Ки 4-й ступени, не заточенный под убийство магов, в поединке 1 на 1 сможет завалить среднего чародея, или не готового старшего чародея. Элита, одним словом. Я замолчал, обдумывая дальнейшие. Пока что ничего нового, вроде бы. Осторожно заметила Ирин, что встала и медленно прогуливалась в тени деревьев. Верно. А вот дальше начинаются теории и догадки. Для уже второй ступени тело должно немного мутировать под действием ки. Начинают образовываться каналы, по которым та течет и действует. Для третьей нужен некий порог формирования сети этих каналов, позволяющий выплескивать ки наружу. Четвертое – полностью сформированная сеть с дополнительными энергетическими органами. По сути, мастер воинских искусств не может считаться человеком. Тело переходит на частично энергетическое питание и функционирование. Этим и объясняется их сверхживучесть и функционирование даже со смертельными ранами. И все было бы прекрасно, если бы не одно большое «но». Догадаешься, нет. Ирин задумалась так сильно, что даже ответила вслух. Ну это не страшно, в саду все равно никого нет. Теперь этот сад прочно оккупировала девушка, и посторонние стараются сюда вообще не заходить. Лишь садовники, и то только рано утром. Жаль. Причина моего недоумения в сложившейся вокруг обстановке. Почему, имея такие возможности, власть не находится у мастеров? Почему, имея такое мутировавшее тело, срок их жизни не сильно отличается от обычных людей? Почему их так мало? В чем подвох и ложка дегтя? Ответов ни у твоих наставников, ни у меня нету. Но я их найду. Второй интересный мне вопрос – это общепризнанный конфликт Кииманы. Все об этом говорят, знают, приведены тысячи примеров. Но взгляни на саму себя. У тебя есть иманайки, что преспокойно уживаются. Да принес ману с собой я, но вот конфликта не было у тебя никогда. А вот говорить ей, что нужны подопытные всех ступеней, да со вскрытием, пока не нужно. По-хорошему и парочку магов надо вскрыть, а то делаю все наобум и 30 раз перестраховываясь. Да и подопытных парочка не помешает. А я точно демон похоти, когда в последний раз я дрессировал Эрин. Ужас. Плевать на все, нужно наверстывать. Действительно сложные вопросы. Но я уверена, ты их сможешь раскусить. Уж ты-то точно. А потом расскажешь мне. Эрин улыбалась и довольно щурилась на заходящее солнце. Эй, ты что? А, ясно. Я уж начинала беспокоиться. Посередине ее речи я материализовал тонкий тентакль, в уже стандартном месте, чуть выше поясницы. Не знаю почему, но мне так удобнее. Затем, действуя словно змея, аккуратно повел его под одеждой вниз, ныряя в щель между булочками, но пока не погружаясь в дырочки, лишь раззадоривая ее трением. Кстати, должен заметить, что мои тренировки дают плоды. Несмотря на желание и уже явную, хоть и слабую, похоть, Эрин не кончала и вполне неплохо держалась всю эту неделю. Воля в ней точно есть, и сейчас она уж точно не препятствовала своевольному демону. Слегка простонала, от внезапно завибрировавшего пирсинга в сосках. Кстати, надо будет в режиме шика и не забыть поколдовать над ними. Трусики на Ирин промокли полностью, а сама она находилась на грани оргазма, вот что недельное воздержание делает. Стерев ненужную ткань, я одним мощным толчком вошел в ее лоно до упора, вызвав тем самым вскрик и микрооргазм. Черт, штаны мешают развернуться по полной. Так, просканировав округу и подтвердив отсутствие наблюдателей, я прошептал Эрин: «Раздевайся». Но, люди, скорее для приличия, запротестовала она, сама уже погружаясь в пучину похоти, с улыбкой на лице и руками обхаживающими прекрасную грудь. «Здесь никого нет, я прослежу». Эрин оглянулась по сторонам и, простонав на моменте несильного расширения тентакля, принялась раздеваться. Сначала рубашка, затем подобие бюстгальтера, потом штанишки, на которых и произошла заминка, стоило ей увидеть, как в нее погружается тентакль телесного цвета. Она никак не могла оторвать взгляд от него, сама заводясь все сильнее, пришлось брать все в свои руки. Перехватив контроль и доведя начатое до конца, аккуратно сложив на траве одежду, я положил ее на траву и отпустил. Получив возможность двигаться, она мгновенно обхватила свою грудь левой рукой и свела ножки вместе, накрывая клитор правой, стимулируя себя на повторный и уже полноценный оргазм. «Не-не, мы так не договаривались», ее ручки мгновенно заводят за спину и сковывают кожаные ремни. Ноги, для разнообразия, не сковываются. Вот так, смотря на нее, своим непонятным, трехмерным взором со стороны, передо мной открылась прекрасная картина. Рыжая девушка, спортивного телосложения, с редкими веснушками и пирсингом в сосках, закрыв глаза, лежала на боку со связанными руками, с улыбкой отдаваясь ощущениям и тентаклю, что медленно ее потрахивал. Чудесный вид, медленная и неспешная пытка, продолжалась где-то с полчаса. Ирин успела даже кончить раза 2-3, но мое терпение вышло из-под контроля. С увеличением похоти в Ирин, мне все лучше передаются ощущения от материализованного тентакля, соответственно раззадоривая меня все сильнее. Поэтому, во рту Эрин появляется кляп. Что это значит, она уже давно знает, поэтому, словно очнувшись от неги, протестующе мычит, в мыслях говоря что-то о комнате и недопустимости чего-либо в саду. Хех, кто же ее послушает-то? Приподняв тело в воздух, что тоже является новой, но тяжелой фишкой, я прислоняю его к дереву, мгновенно зафиксировав ноги, растянув их стороны, и руки, вытянув вверх. Конечно, кора не самый гладкий материал, но это и к лучшему. Тентаклю, конечно, это чуть мешает, но не сильно. Тем временем пора и ускорить его движение, а то вон у Эрин силы есть мотать головой из стороны в сторону, в легкой панике расширив глаза. Ага, сейчас, а то я не чувствую, как это тебя заводит. Между тем проявляю второй тентакль, только уже с головкой в виде рта полного мелких зубов и языка. Ага, а ощущения от него идут как от полноценной части тела, ожидаемо и приятно. Эрин с настороженностью осматривает появившуюся штуку перед собой, даже головой трясти перестала, лишь немного стараясь помахивать первому щупальцу. «Не бойся, источасть меня с...» — проговорил я новым девайсом. «Мда, непривычно и требует практики, однако. И думаю, если бы не повторение слов мысленно, Эрин бы вряд ли меня поняла. Но сейчас не о том, и больше не сомневаясь, прикусываю новым щупальцем грудь и сосок простонавшей Эрин. А вкусно, между прочим. Вот так и мучаю ее, периодически меняя дырочку для траха, и кусая и облизывая тело. Самое интересное было, когда произошел поцелуй второго тентакля с ее устами. Мне понравилось, как и ей. Для разнообразия в этот раз контроль я не терял, поэтому все шло хорошо. Но вот странное ожидание со стороны Эрин меня немного напрягало, оно было еле ощутимым, и под слоем вожделения почти не проявлялось, но было. Для эксперимента, я укусил чуть заострившиеся зубами за кончик соска, чем мгновенно вызвал еще один пик, хотя до него было довольно далеко. Значит, боль, Эрин, непослушная ты девочка. Тебе хочется боли, хочется подчинения и жесткости с жестокостью, так что ли? Отрицательно замычала та, хотя глаза ее были подернуты пеленой похоти, а от оргазма даже пальчики скребли ногтями по коре древа. Интересненько. Для повторения эксперимента, тентак и внизу увеличился, а в попку был вставлен средний по размерам плак, что еще больше привело к сужению влагалища. Конечно, я ничего там не разрывал, но определенная доля неудобства должна была появиться. Рот же заменил на плеть, что не сильно хлестнуло ее по напрягшемуся животу. Ах, какой у нее прекрасный животик, с не сильно выраженными кубиками пресса. Блин, забыл про звук. Чуть сильнее проявившись в реальности, просто создал сферу вокруг ее тела, заглушающую все. А вот Эрин, похоже, все-таки стала мазохисткой, неполноценной, так как на боль во время тренировок она не реагирует, но все же достаточной. Влагалище туго сжимается вокруг тентакля, смазка течет потоком, соски напряжены до боли, что еще больше ее заводит, мышцы по всему телу, и так не расслаблявшиеся, словно стремятся порвать путы, и глаза с эмоциями, что просит еще. Вот эта гремучая смесь, моя девочка. Плеть начинает хлестать все сильнее и быстрее, следы проявляются на всем теле, внизу, словно поршень, работает щупальце. А я наконец заблокировал ей возможность оргазма, давно я такого не делал. Сам я тоже ловлю кайф и от тентаклей, и от эмоций Эрин, но недостаточно для оргазма. Предполагаю, что для этого нужно пуститься в безумие, или проявиться в реальности намного сильнее, или захапать в руки еще одну девочку. А, ладно, это дела будущего, и так можно насладиться. Постепенно осмысленное сознание покидало Эрин, и так плохо державшаяся девочка, от боли и пришедшего от нее наслаждения, поплыла окончательно, что, честно говоря, раззадоривало меня еще больше. Путы стянулись сильнее, на шее появился ошейник, что постепенно сжимался, и ради эксперимента на напряженном клиторе появился зажим с очень маленькими зубчиками. Это и привело к оргазму даже сквозь мой запрет. Судорога охватила ее тело, стенки влагалища и ануса сжимались как сумасшедшие, глаза почти закатились. Но так просто она не отделается. Оргазм обычно довольно короток, у парней секунды, изредка минуту, у девушек дольше, в особых случаях до пары минут. Только вот это когда не вмешивается демон похоти. Да, я нагло продлил время оргазма Эрин, постоянно его стимулируя, конечно, пиковостью за это поплатился, но даже в самой природе тела это было заложено, только требования для достижения такого состояния в обычном случае почти нереальные. Если судить с другой точки зрения, Это были постоянные микрооргазмы, без разрыва по времени. Возможно ли? Да, многопотоковость мышления иногда зло. Эрин кончала. В обморок упасть она не могла, так как я ее не отпускал. В тень сбежать тоже. Вот и плавился мозг от наслаждения, отчего уже кайфовал я и насиловал ее сильнее. Нет, и энергии, конечно, дохренища получал, но цель не в этом. Это просто не передать словами, когда твой партнер аж захлебывается в похоти и наслаждении. Но разум свой я уже не терял. И хоть Ирин была уже вся в следах от плетки, кровь текла, воздуха не хватало, глубокие ранки от укусов устилали грудь и шею, а дырочки принимали в себя больше, чем могли. Ничего непоправимого не происходило. 10 минут моей работы исправит все, да даже без моего вмешательства ее регенерации хватит устранить все за день. Поэтому некоторые пределы у меня и отодвигаются со временем. Только у всего есть конец. Когда я почувствовал наступающий настоящий предел ее выносливости и рассудка, темп начал снижаться. Стоило мне отпустить ее сознание, как оно тут же упорхнуло в забытие, отправившись на одну из граней моего домена. Краем глаза проследив за ним и убедившись в относительном порядке, приступаю к излечению прекрасной тушки. И блин, не смог удержаться, облизав ее грудь от крови. Интересный привкус. И даже сквозь сон, Ирин почувствовала это, а тело, не отошедшее еще, успело испытать остаточный пик наслаждения. Спустя 10 минут, когда Ирин так и не вернулась в бренный мир, перехватываю контроль и, одевшись, выхожу из сада. Солнце уже успело зайти, и соответственно ужин не за горами. Видимо, ждать хозяйку тела не стоит, но вот подкрепиться необходимо, ведь секс жрет просто уйму ресурсов и сил. Только вот от пришедшей внезапно мысли, я аж остановился. А не слишком я, однотипен, ну то есть все мои акты идут по одному алгоритму. Поймать, связать, оттрахать до беспамятства, развязать, подлечить. Как-то даже стыдно за отсутствие креативности, ни тебе прелюдий, ни игр, ни разговоров, ни, да вообще больше ничего. Нужно как-то это исправить, или нет, меня устраивает, полностью, Айрин, надо подумать. О, жратва, приятного аппетита, пожелал я голосом Айрин, Брайсу, что просто молча на это кивнул, занятый какими-то бумагами, даже во время еды. Ладно, свиные ребрышки важнее. И хорошо, что о здоровом питании здесь точно не слышали. Ирин, у меня для тебя хорошая новость. Нет, даже отличная. Ирин тяжело вздохнула, еще раз умыла свое лицо в раковине, и, взяв полотенце, скрыла свою наготу, завернувшись в него как в халат. Не нравится мне это. Что-что? Подозрительно уточнил я, веселясь. Не, ничего. Так что за новости? Сев у туалетного столика, она принялась расчесывать огненную гриву. С сегодняшнего дня у тебя будет новый вид тренировок. Как показала практика, ты слишком расслаблена в повседневной жизни, а как говорил бессмертный классик, постоянная бдительность. Поэтому несколько раз в день я буду подкидывать тебе в восприятии что-то, что должно отличаться от обыденной обстановки. Запах, вещь странная, ощущения и т.д. Надеюсь, нафига это объяснять не надо? На мой спичерин еще раз тяжело вздохнула, и, отложив монстра расческу, посмотрела грустными глазами, будто внутрь своего отражения, на меня. Михаил, я думаю, настало время. Есть вопросы, на которые мне хочется получить ответы. Вот чую, ничего хорошего не услышу дальше, но передаю ощущение, мол, давай. Я понимаю, зачем тебе развращать меня все сильнее, ты становишься от этого сильнее. Да и я как-то не протестую. Кхем, она чуть покраснела, но, помотав головой, серьезно продолжила. Но вот смысла в увеличении моей силы, мои тренировки, бой, модификации тела. Я не понимаю, зачем, если раньше еще верилось в сказочку, а чем сильнее партнер, тем сильнее я, что скормил ты мне вначале, то сейчас с уверенностью можно заявить, брехня, сильнее ты становишься лишь от похоти. Так ответь, зачем тебе так заморачиваться со мной? Я, дочь Тирна, мой брат или я будущие владельцы этой земли. У меня не будет действительно серьезной заварушки впереди, а если и будет, так с поддержкой войск. Зачем? Зачем ты делаешь меня сильнее, даже насильно подгоняя? Да, видно, у нее накипело. И что ей ответить? Прикинуться дурачком? Так ты сама хочешь стать сильнее. Даже до моего появления тренировалась сутками, и... Нет, она резко оборвала меня. Это разные вещи. Да я махала мечом, мне это нравилось. Нравилось видеть свой результат. Но сейчас, специфические тренировки. Действия в лесу, на песке, в помещении, на мелководье, против одного, двух, трех, щит, молот, лук, арбалет, непопулярное копье, да даже вилы с рогатинами. От многих просьб и обыгрываемых ситуаций, что просила я своих наставников, передавая твои слова, у них челюсть падала вниз. Но если бы это все... Нет, не выдержав накала эмоций, она вскочила и принялась измерять быстрыми шагами комнату. От ее походки полотенце слетело, и она в раздражении подхватила его и скомкав запустила на кровать. Секунду постояв и зачем-то погладив сосок с пирсингом, выдохнула и плюхнулась на кровать, поверх полотенца. Спустя пару секунд продолжила, пялись в потолок. Теория, тактика малых групп, диверсии, шпионаж, яды, бомбы, стратегия и распространенные ходы боя против эльфов, гномов, магов, кунари. Странная алгебра и геометрия, которую кроме тебя никто не знает. Психология, аналитика, экономика, анатомия. Причем последнее совершенно отличается от преподаваемого моим отцом. Размах и влияние в пределах стран и всего мира. Геополитика в новом ракурсе. Заставляешь думать, думать и думать. Если бы половины не вталкивал ты мне сам, то остальные бы посчитали, что я готовлюсь к будущему разведчика, убийца и диверсанта. Да, блин, даже термин диверсанты тот и мне поведал. Скорость развития воинских искусств. Ки, маги. Я даже не могу всего описать. Я учусь и тренируюсь здесь. Затем, через ночь, уже во сне охотника продолжаю постигать теорию. Ты меня тренируешь и трахаешь. Трахаешь и тренируешь. Она свернулась калачиком и внезапно не сильно заплакала. Вот не было предпосылок, но секунда, и она хнычет. Фиг знает, что делать, поэтому просто молча транслирую ей положительные чувства и молча слушаю. Тем временем она вытерла пару слез с щек кулачком и, улыбнувшись, продолжила. Ты не подумай, я не жалуюсь. Мне все нравится. Серьезно, все. Знать больше остальных, уметь. Чувствовать в своих силах справиться с захватом небольшого замка. Быть уверенной в возможности побега почти от кого угодно. Быть сильной, что физически, что умственно. Ее улыбка разошлась на все лицо, и даже чуть влажные глаза не портили картину. Снова распрямившись и раскинув конечности в позу звезды, она сладко потянулась. Это прекрасно. Но, зачем? Я не вижу цели. Знаю, что у тебя она есть. Ты меня к ней готовишь. Четкая, недвусмысленная, к которой нужно это, вот это и это. Только вот я тоже хочу ее знать. Ты скажешь мне ее? Эрин замерла, сердце колотилось как бешеное, а эмоции полнились ожиданием и страхом столикой адреналина. Действительно, она слишком умна, чтобы не заметить моих действий, или списать на какую-нибудь мелочь. До сих пор она молчала только из чувства долга и сила знает еще чего, а сейчас вырвалась. Кстати, знаю почему сейчас. У нее ПМС вообще то, в который я не вмешиваюсь. Только вот логичности вопросов это не отменяет. Эрин, ты задаешь неудобные вопросы. Она вся сжалась от моих слов, но я продолжил. Я не могу тебе сказать всего. Пока не могу. Но, скажем так, демоны, все демоны чувствуют приближающийся кровавый пир. Огромные реки крови, магии, перемен. Скоро, совсем скоро, Ферилдин в них утонет. Я точно не знаю, когда или что произойдет, но это будет. Я стараюсь подготовить тебя к этому настолько сильно, насколько смогу. А не говорил, потому, но меня перебил Эрин, с немалым таким коктейлем эмоций в голосе и мыслях, что не хотел заставлять меня переживать понапрасну. Если что и произойдет, это не изменю я, остается готовиться ко всему. Но как же остальные, родители, подданные? Хотя глупый вопрос. Я поняла тебя, Михаил. Буду стараться еще больше. Больше не надо. Ты все-таки молодая девушка, я и так тебя загоняю. Перенапряжение нам тоже не нужно. Просто помни, если прижмет, я всегда сумею тебя защитить, наплевав на маскировку, последствия, конфликты. Поранишься, вылечу. Умрешь, воскрешу. Испепелят, создам новое тело. Ты от меня никуда не денешься, привыкай. С усмешкой заканчиваю я. Да уж, настоящий демон, собственник, проговорила сонным голосом Эрин. Видимо, этот разговор забрал у нее много сил и она засыпала, хотя и была середина дня. Сквозь дрему она обхватила свою грудь, немного сжав так полюбившийся ей пирсинг и с улыбкой полностью уснула. Проводив ее сознание в домен и подарив образ спокойного ночного моря, оставил в покое. Может, я действительно сильно давлю на нее? Не каждый выдержит даже такой наплыв наслаждений, не говоря уже о тренировках и учебе. По большому счету у нее даже нет свободного времени, лишь редкие прогулки в саду и по замку. Только вот, друзей у нее нет, как и хобби, кроме как меча. Можно ли считать секс как отдых и хобби? В обычном случае да, но сейчас не уверен. Эх, почему я раньше не увлекался психологией лучше? Было бы проще, намного. Ладно, пока она спит, нужно наконец-то допилить этот злоебучий шикой. Дел не в проворот, а тем временем канон близится. Глава 13. Начало. Почему я не сказал Эрин даже части правды? Почему умолчала море? Как по мне, ничего хорошего от этого бы не получилось. Точно так же, как и из того, что она узнала бы про попытку отравления Лагейном. Скажем так, аналитик из меня паршивый, но предсказать дальнейшее все-таки в моих силах. Даже если на секунду представить, что Эрин поверила бы мне насчет Мора, абсолютно точно представила себе уровень надвигающейся проблемы, которую кроме серых стражей никто нормально не знает, слишком давно для остальных это было. Даже если убедит родителей, что уже на уровне фантастики, что изменится? Ничего, будет лишь хуже. Нормальные люди не понимают, что такое Мор. Это не вражеская оккупационная армия, и не набег злобных варваров. В каноне банны поняли уровень угрозы, лишь прочувствовав на себе, под Астагаром, что это такое. А сейчас даже Тейрн сделать ничего нормального не сможет. А вот мои шаткие и очень призрачные знания канона точняк улетят в трубу. Убедить короля, Кайлана-то, не смешно. Судя по комментариям Брейса и эпичному самовыпилу в каноне, он последний, кто поймет необходимость аккуратных и всеобъемлющих действий. Банны, ну, про них уже сказал. Не хочу никого оскорблять, но они реально дебилы и ограниченные люди, по крайней мере большинство. В этом плане здесь полное средневековье. Моя меч большая и острая, вах. Ну как-то так. Самое ироничное в том, что единственный человек, который реально сможет помочь и знает, как это сделать, Лагейн. Да, наш противник, что уже дважды пытался убить мою подзащитную. Задавшись вопросом его биографии, я был действительно поражен, а мое к нему уважение взлетело на неплохую высоту. Судите сами. Из самых низов, поступив в армию сопротивления сопляком, сыном фермера, он прошел всю карьерную лестницу в войсках, став генералом, а в конце, после признания героем, стал Тирном, считай наследный герцог, причем всего это он достиг не благодаря дружбе с Мериком, отцом нынешнего короля. Его уровень как полководца крайне высок, смекалке позавидует любой неглупый человек, но настоящий свой гений он проявляет в логистике. Именно в ней кроется добрых две трети всех его громких побед. Как провести свое войско, как его обеспечить всем необходимым, и дать бой там, где у противника вышеперечисленного не будет. Крайне сложно стрелять из луков без стрел, а махать мечом после марша на голодный желудок. Именно за счет логистики, нестандартным подходом и идеям с их воплощениями он обязан своей громкой славе и титулу. Крайне умный и здравомыслящий, разумный. Черт, да я по игре его мудаком считал, а ознакомившись с историей здесь, теперь переосмысливаю все будущие события. Крайне прискорбно, что такой кадр не на нашей стороне. Эх, жалко. Тем не менее, вернемся к Эрин. Во многих знаниях, многие печали, и в данном случае это так. Скажу про Мор, побежит орать на каждом углу, за что естественно нарвется на целителей или сразу на храмовников. Не побежит, будет мучить саму себя изнутри. Скажет только родителям, получит их недоверие или, что еще хуже, обострение конфликта между тирнами, и чем черт не шутит, гражданскую войну до Мора. Во что это выльется, думаю, и так понятно. Короче говоря, в силу своего уразумения, хороших вариантов я не вижу. Поэтому и промолчал. Тем более, это если вообще не задаваться вопросом, нахрен оно мне надо, играть в спасителя человечества. Хотя нет, правильно распиаренный герой, это очень выгодно, да и похоти без довольных жизнью разумных не будет. К тому же Эрин, в общем, Мор надо гасить, но надрываться не буду. Эх, знать бы еще, что было в третьей части игры, а то я откинул копыта, так ее и не пройдя, лишь наслышан краем уха о затрагиваемых событиях и персонажах. Сейчас же Эрин тренируется и учится чуть усерднее, чем раньше. Я, конечно, контролирую, и по попе шлепаю при ее попытках надорваться, но ее целеустремленность меня радует. По поводу ее развращения, ничего нового или экстремального не происходит. Во-первых, нужно время, для того чтобы она полностью приняла в свою личность и подсознание происходящее, а во-вторых, да, не, остановимся на первом. Привычка – самое страшное оружие для того, кто умеет им пользоваться. А сейчас Эрин именно, что привыкает к постоянному легкому и не очень возбуждению, желанию внутри себя и развратным действиям. В какой-то степени это даже страшнее, чем самые отмороженные, но единичные секс-эксперименты. А уж как на уровень похоти влияет МММ, сказка.